Глава 37. Как ни странно, все получилось. Я, честно говоря, не испытывал энтузиазма, идя вслед за Аней по темному сырому туннелю потайного выхода из замка, и был готов к тому, что за любым из многочисленных поворотов нас встретят бойцы Ордена и под белые рученьки проводят к ректору, а тот, соответственно, тут же меня отчислит. Но нет. По тоннелю мы добрались до массивной решетки, запертой на амбарный замок. Аня открыла его ключом, за который отдала целых 5 наших кровью и потом заработанных спаранов, и вскоре мы оказались на поверхности. Да к тому же крайне удачно. Ход вывел нас практически к той самой роще. Остальное было делом техники. Мы вытащили из хрона оружие, добрались до нашей лодки, на ней доплыли до выбранного кластера, вполне успешно там поохотились, отбив все свои вчерашние траты и даже разбогатев на 1,5 десятка спаранов и 4 горошины, и также успешно вернулись. Аня, конечно, попыталась уговорить меня на то, чтобы применить что-нибудь из ее новых навыков, но я настоял на том, что охотиться будем привычным способом. Утром снова началась учебная бытовуха. Днем я ходил на занятия, вечером Аня. Как и договорились, примерно через раз азиатка оставалась ночевать в моем подвале, не забыв как бы невзначай сообщить об этом своим соседкам по комнате. Слухи, понятное дело, поползли тут же, но такие. Призванные скорее развлечь заскучавших студентов, чем реально поделиться новостью, не стоившей даже выеденного яйца, но нам было на руку их наличие. Более реалистичные причины, почему девочка ночует у меня, никого не волновали. Нам же эти слухи хорошо прикрывали задницы. Вечером в четверг у студентов началась нездоровая активность. После уроков все куда-то резко заторопились, особенно немногочисленные женщины. Причина была понятна. Все готовились к вечеринке, запланированной в ночь с пятницы на субботу. Спокойная размеренная жизнь в академии, чем-то неуловимо похожая на ту, старую, заставила их забыть, что они все еще в улье. Даже гибель Щегла и чудесное спасение Халвы не смогли испортить эту почти идиллическую картину, поскольку люди, ставшие студентами академии, в глубине души скучали по спокойной и понятной жизни до улья и категорически не хотели вылезать из собственных иллюзий. Кроме того, многие факт своего обучения воспринимали как избранность и считали, что после того, как выпустятся из академии, будут жить долго, счастливо и сыто за счет толп пациентов, готовых нести свои спараны именно им, а не другим знахарям. Во многом такая самоуверенность и гордыня зарождалась и благодаря самим учителям, не раз повторявшим, что кого попало, в академию не берут. Но основная причина, конечно, была в людях и свойственном им желании быть не как все, быть кумиром, а не обыкновенным серым обывателем. «Бред какой-то», — высказалась Аня, когда я поделился с ней этим своим наблюдением. «Когда не станет обычных людей, а останутся одни яркости и индивидуальности, мы все сдохнем». Удивившись, как она, никогда вроде не интересовавшаяся социологией, дошла до этой мысли, я внутренне все же с ней согласился. Однако вслух ничего говорить не стал. Незачем девочке пока мыслить такими масштабными категориями и забивать свою голову проблемами общества. Кроме нас двоих, единственными, кто не занялся подготовкой к вечеринке, оказались Али и Лакшери. Цыган продолжил занятия с Аней, а ботанка засела в библиотеке, вооружившись кучей каких-то древнего вида фолиантов. Мне же не оставалось ничего иного, кроме как отправиться к себе. Так что мой вечер в итоге прошел весьма обычно, за зубрежкой конспектов. Уже утром в пятницу было заметно, что все немногочисленные женщины успели, что хотели. Они щеголяли наштукатуренными по самое «не могу» лицами и тщательно уложенными прическами. Где на этом задрипанном стабе они нашли нужных мастеров и сколько отдали спаранов за собственное преображение, для меня осталось загадкой. Мужская часть выглядела скромнее, но выбритые морды и профессионально подстриженные волосы выдавали и их. «Чёрт, от парикмахера и я бы не отказалась», вздохнул женский голос у меня за спиной. «Но я слышала, что цена за самую простую стрижку вчера выросла с 3 спаранов до 5. Умеют они тут в Приозерном делать деньги из воздуха». Я обернулся и пристально посмотрел на Лакшери. Ботанка выглядела, как и всегда, в своих огромных очках и напоминающих балахон тряпках. Правда, пучок на голове сегодня сменился 2 косами, надо сказать, очень ей идущими. Она еще зачем-то повязала поверх них сложенную полоской бандану с темным узором. «Ой, да не смотри так», — отмахнулась Лакшери, заметив, что я ее разглядываю. «Всегда была белой вороной, и меня это устраивало». Я не придумал, что ей ответить, но она и не ждала ничего. Прошла вдоль столов, ища свободной, и села, тут же забыв обо мне. Я пожал плечами и тоже отправился искать место. На вечеринку все двинулись сразу после ужина. Перон и Гиви, главные идейные вдохновители всего действа, как-то сумели договориться с преподами и орденом, так что ворота в замок должны были быть открыты до самого утра. Вот через эти ворота и ломанулась развлекаться и тусоваться совершенно разномастная толпа. Причем я впервые за время, проведенное в академии, увидел, наконец, и студентов старших курсов. Было их примерно в половину меньше, чем нас. Держались они особняком и на новичков смотрели с выражением некоторого превосходства. Тем не менее, я заметил, что когда к одной из компаний старожилов прямо за воротами подвалил Гиви, те встретили его вполне дружелюбно. Что, в общем, было логично. Как бы они собирались отрываться на вечеринке, устроенной этими самыми новичками, если не готовы были с ними общаться? Мы с Аней, подобно старичкам, тоже держались особняком. Я вообще не горел желанием куда-либо идти, но узкоглазая ягоза меня уговорила. Анютка хоть и тосковала по щеглу и иногда плакала по ночам, когда думала, что я не вижу, мало-помалу все-таки приходила в себя. Так что думаю, что эта вечеринка была ей нужна именно для того, чтобы хоть немного окунуться в подобие нормальной жизни и отвлечься от пусть притупившейся, но все же горя. Я, разумеется, не мог отказать ей в таком простом человеческом желании и готов был отпустить азиатку. Но вот беда. Она упорно требовала, чтобы я пошел вместе с ней. «Да напрягают меня некоторые», — уклончиво пояснила она, когда я стал отнекиваться. «Не, не пристают, не подумай. Просто напрягают. А к тебе они обычно вообще не приближаются». Пришлось, вздохнув, поднять задницу и вместе с Анюткой отправиться на эту грёбаную вечеринку. Темные, обычно тихие улицы Приозерного наполнились гоготом предвкушающих веселье мужиков и жеманным хихиканьем дам. Местных жителей видно не было, и окажись я тут впервые, подумал бы, что они попрятались от возбужденной предстоящим весельем толпы. Но на самом деле Приозерный, как и положено сонному затрапезному стабу, всегда затихал после захода солнца. Особой охраны по периметру стаба никогда не было. Позволяло географическое положение между реками и озерами. Зараженные, как известно, воду не любят. Поэтому на территорию стаба попасть могут только по одному из двух ведущих на него мостов. А вот те как раз очень даже охраняются. И, насколько я понял, под каждым, к тому же, заложена взрывчатка. Почти у каждого местного жителя имеется хоть утлая, но лодчонка. Так что отсутствие мостов может помешать разве что караванщикам. Но те заезжают в Приозерный от силы раз в полгода, а то и реже. Толпа, веселая и шальная, состоявшая из примерно 70-80 человек, пронесла нас с Аней по улицам до самой рощи, где еще с прошлых выходных шли приготовления. Уже метров за 500 до нее стала слышна музыка, бьющаяся внутри мощных басовитых колонок аудиоаппаратуры. Под простой попсовый мотивчик мы добрались до рощи. И вот тут я, наконец, несказанно приохренел.